Радость вторуся. Я позабыла, что все это есть. Что с небосводом? Зачем он зарделся? Как я могла позабыть средь злодейств все, что еще упаслось от злодейства? Но я не думала, что упаслось хоть что-нибудь. Все я думала в туне. Много ли всех проливателей слез, всех неповинных в корысти и в дуре? Время смертей и смертельных разлук хоть не прошло, а уму повредило. Я позабыла, что сосны растут, вид позабыла всего, что родимо. Горестен вид этих маленьких сел, рощ изведенных, церквей убиенных, и для науки изъятых из школ множество бродят подростков военных. Вспомнила это восход и встаю, алчно сочувствуя прибыли света. Первыми сосны воспримут зарю, далее всем нам обещано это. Трем обольщеньям за каждым окном радуюсь я, словно радостный кто-то. Только мгновенье меж мной и окой, валенки и соучастие откоса. Маша приходит, как ангел спалось. Ангел мой, Маша, так крепко, так сладко. Кутайся, ангел мой, нынче мороз. Ангел мой, Маша, как славно, как ладно. В Пашино, Любушка, волк забегал, то-то корова стенала, томилась. Любушка, Маша, зачем волк пугал Паршина милого скромность и сирость? Вот выхожу, на конюшню бегу, я ль незнакомец, что болен и мрачен, конь, что белеет на белом снегу, добр и сластена, зовут его мальчик. Мальчик, вот сахар, но как ты любим, глаз твой отверсто дрожащий, трудный, я бы могла перепутать с моим, если б не глаз знаменитый и чудный. В конюхах тот, чьей безмолвной судьбой держится общий, невыцветший гений. Как я, главенствуя в роли второй, главных забыла героев трагедий? То есть я помнила, помня, нас нет, если истока нам нет и прироста. Заново знаю, лицо — это свет, способ души изъявлять благородство. 72 ему года, вестей добрых он мало услышал на свете, а поглядит на коня, на детей, я погляжу, словно кони и дети. Где мы берем добродетель и стать? Нам это не по судьбе, не по чину. Если не сгинуть совсем, то устать. Все не сберемся, хоть имем причин. Март между тем припекает мой лоб. В марте ли лбу предаваться заботе? Что же, поедешь со мною, милок? Я-то поеду, а вы-то возьмете. Вот и поехали, дня и коня, дня и души, белизна и нарядность. Фёдор Данилович, радость моя, лишь засмеется. Ну что, моя радость? Слева и справа краса и краса, дым сирота над деревню вьется, складные имущества, храм без креста. Знаю я, знаю, как это зовется. Ночью при сильном стечении светил, долго смотрю на поля, на равнину. Господи, снова меня ты простил. Стало быть, можно я лампу придвину.